Раздел второй. Мужчина выбрался из такси. Парижская глухая улочка, куда его привезли, была темна. Пассажир оглянулся. Квартал, где он очутился, казался довольно хмурым, особенно в темноте. Низкорослые, не больше 6-7 этажей, стиснутые друг с другом почти древние постройки, и не деревца, один гулкий камень кругом, и ночь. Старенький Ситроен, в котором он только что сидел, нервно покуривая манильскую сигару, пугливо покатил дальше вперед. Улочка казалась не только жутковата, но и непомерно узка. Развернуться на ней просто не представлялось возможным. Желтые фары проскользнули вдоль мокрой мостовой, вдоль двух рядов прикорнувших на ночь автомобилей и пустых тротуаров, и исчезли, нырнув под какую-то арку. Никого. Нигде не мелькнула даже тень человека, торопливо возвращавшегося домой, либо воровато прячущегося между влажными тушами автомобилей. Но в этой темноте все же не таилась опасность. Человек посмотрел на светящийся циферблат наручных часов. 12:32. Ну что ж, хорошо, что вокруг ни живой души. И пошел вдоль чугунной ограды, невольно поеживаясь. Ночь, хотя и была теплой, но с вечера моросил мелкий нудный дождик. Поднял воротник и через несколько шагов довольно привычно свернул в калитку, пробитую в вампирном узоре ограды. Скрипнули несмазанные петли. Это был единственный звук, выдавший его приближение. Остальное скрадывали каучуковые подошвы. Пересек небольшой дворик. Дверь оказалась заперта. Ну, конечно, консьержка улеглась уже спать. Тихонько звякнул ключами, дверь отворилась. В коридоре дежурная лампочка скупо освещала ковровую дорожку, живые цветы в вазочках. В такой чистоте грех наследить. Ковер перед ним был сух. Он заметил бы мокрые следы даже при таком свете, а значит, сюда давненько никто не заходил. Тщательно вытер ноги. Сделал пару шагов и оглянулся. Точно. Даже после того, как он потоптался на тряпке, на ворсе дорожки предательски отпечатались его подошвы. Через минуту лампочка в коридоре потухла. Лифт решил не беспокоить. Тот слишком громко гудит в полночной тишине пустого подъезда. Бесшумно поднялся на третий этаж, достал крохотный фонарик. Вот она, отблескивающая табличка «Мсье Ласло Ковач». Прислушался и внезапно присел на корточки. Луч теперь упирался как раз в нижний угол двери. Именно тут, с помощью прозрачного лака, он и приклеивал тоненькую, как волосок, ниточку к двери и к притолоке одновременно. И вот ниточка на месте. Человек выпрямился, снова осторожно зазвенел ключами. Вслед за беззвучно распахнувшейся дверью первым в черную пустоту квартиры смело нырнул лучик. Коридор, вешалка. Его зонт, специально оставленный распахнутым так, что при входе нельзя было о него не споткнуться. Человек теперь не испытывал ни малейшего волнения. Отодвинув ногой зонт, он вошел внутрь. Закрыл за собой дверь, пошарил рукой по стене, ища выключатель. Нет, все-таки он здесь еще не совсем освоился. Чтобы помочь себе, снова включил фонарик. Луч выхватил из темноты желтый дрожащий круг. И вдруг, точно совершая чудовищный цирковой фокус, в него просунулась чья-то рука. как в прореху, а в руке пистолет. И дуло, удлиненное узким глушителем, смотрит прямо в живот. Вот сейчас раздастся выстрел. Услышит ли он его? Человек весь сжался, и тут же вспыхнул свет. Казалось, отовсюду, и сверху, и снизу. И кто-то тычет ему в нос. Нет, не страшный пистолет, а пластиковую карточку. Он не понимал, что это такое. На карточке чья-то фотография, еще на ней странные разноцветные полоски по ободку, похожие на те, что когда-то рисовались еще на советских почтовых авиаконвертах, по самому краю. Что это? Он вдруг прочел по-французски на пластмассовой поверхности у самых своих глаз. «Полис». «Полиция?» «Да». Звуки вернулись к нему. И он понял, что перед ним мужчина в цивильном костюме, один. Он протягивает ему карточку, а вернее удостоверение личности, но в другой руке продолжает держать черный пистолет. Незнакомец спрашивает: «Кто вы?» «Хозяин». «И крадетесь в собственную квартиру?» Вошедший оглянулся. Похоже, в квартире они только вдвоем. По крайней мере, из соседних комнат больше никто не показался. — Да придите вы в себя, я действительно из полиции. — Я пришел. — Отлично. Тогда поднимите, пожалуйста, руки вверх. — У меня нет оружия. — Отлично, — повторил полицейский. Во всяком случае, рожа у него была, как у всех полицейских мира. И он явно получал наслаждение от происходящего. «Сейчас мы это проверим. Поднимите». Обыск ничего не дал. Полицейский даже разочарованно крякнул и снова сказал: «Отлично», но только с каким-то сомнением. И, отступив, спрятал пистолет. «Что происходит? Я у себя дома». «А вы быстро приходите в себя», — подмигнул полицейский. «Вы приняли все предосторожности?» Он вдруг выхватил из заднего кармана небольшой целлофановый пакетик, поднял его на свет и даже немного потряс. Внутри блеснула такая же прозрачная нить, какую он клеил к входной двери еще утром. А может, это и была она? «Видите, мы тоже не лыком шиты». «Так вот, вы входите в квартиру в полной уверенности, что в ней никого нет, и вдруг обнаруживаете в ней полицейского, который к тому же направил на вас пистолет. И что же? Сначала вы бледнеете, как майская роза, а потом возмущенно рычите, что происходит? Потому что я у себя дома, и я действительно хочу знать, что здесь происходит». «У себя дома», — повторил полицейский. «Тогда ваше возмущение понятно. Значит, вы мсье Ковач?» «Да». «В таком случае недоразумение исчерпано», — усмехнулся полицейский. «А документик-то у вас имеется?» «Да, паспорт». «Покажите». Мсье Ковач левой рукой полез к себе во внутренний карман. Взяв книжицу, полицейский повернулся к нему спиной и, перелистывая странички, двинулся неторопливо из коридора, где они разговаривали до сих пор, вглубь квартиры. Спиной — самый подходящий момент, чтобы нанести удар, и пистолет у того в кобуре на боку. Стоит только броситься. Но прежде следует убедиться, что в комнатах действительно больше никого нет, что вся эта беспечность фараона — не специально разыгранная ловушка, дабы спровоцировать его. Мнимый Ковач двинулся вслед за полицейским, подыскивая глазами подходящий предмет, естественно, достаточно тяжелый и твердый. — Да, да, — не оборачиваясь, усмехнулся Флик. «Проходите и чувствуйте себя как дома». Вспыхнул еще свет. В гостиной тоже никого не оказалось. — Вы позволите, я переоденусь? Ему нужно выиграть время. — Да, да, — буркнул полицейский, что-то тщательно рассматривая в паспорте. — Я же сказал, чувствуйте себя как дома. Только не увлекайтесь. Знаете, если в доме и находилось раньше оружие, то сейчас его нет. Я проверил самым тщательным образом. Это я говорю так, на тот случай, если вы все же не хозяин. Ковач ничего не ответил, зашел в спальню, щелкнул выключателем, достал из шкафа пиджак, сбросил с плеч прямо на кровать мокрую куртку и заглянул в соседний кабинет. Пусто. Итак, в квартире они действительно только вдвоем. Поправляя пиджак, мужчина вернулся из спальни в гостиную и взглядом дал понять полицейскому в твидовом костюме, что, наконец, готов выслушать его исчерпывающее объяснение. Вместо этого Флик, не выпуская раскрытого паспорта, снова ухмыльнулся и подошел к одной из картин, висевших на стене. Та, к которой он приблизился, изображала райский пляжный пейзаж. Может, где-то в районе островов Фиджи или Гавайев. Он неожиданно взялся рукой за золоченую раму, и в следующее мгновение картина на невидимых шарнирах откинулась, точно дверца, в сторону. А под ней открылся небольшой, встроенный в стену, круглый сейф. Если где и может храниться оружие, то только здесь. Именно поэтому я спокойно отпустил вас погулять в другие комнаты. Не хотите открыть? Нет. Не хотите или не умеете? Послушайте, лицо хозяина налилось кровью. Я хоть и венгр по происхождению, но я гражданин Французской Республики. Да, явно издеваясь, хмыкнул Флик и снова повел глазом на сейф. Набор сложный, электронный. К тому же еще необходимо вставить ключ. А что, если я скажу, что ваш паспорт фальшивый, а? Этого не может быть. Может, — невозмутимо парировал фараон. Может, мсье Ковач, в Марселе делают именно такие первоклассные подделки. Вы свою покупали в Марселе? Я ничего не покупал. Ну, ну. Что же, паспорт достался вам бесплатно? Может, вы международный террорист, и вас просто снабжает ваша здешняя сеть за свой, так сказать, счет?